Глава 25. Уиллоу. Полночи я ворочалась сбоку на бок. То, что Хантер творил с моим телом ночью, незабываемо. Мои мышцы до сих пор сжимаются после его прикосновений в разных местах. Конечно, грузовик не самое комфортное место, но мы еле смогли оторваться друг от друга. Я несколько раз доходила до входной двери, но возвращалась, чтобы поцеловать его. Он удерживал меня, шептал бесстыжие вещи о том, что он будет делать со мной теперь постоянно. Напряженные мышцы ноют в интимных местах. Тело получило дозу удовольствия и неистово хочет еще. Кожа стала невероятно чувствительной. Стоит закрыть глаза, и я вижу его губы, медленно прокладывающие дорожку по моему животу и ниже. Боже, он постоянно смотрел мне в глаза. Это так эротично и в то же время волнующе. Закрываю лицо подушкой и в нее пищу тонким голосом. В комнату стучат, и я резко приподнимаюсь на кровати. «Войдите!» Поправляю бретельку топика и в ногах покрывала. Вдруг это мой папа. «Доброе утро, моя хорошая!» Тихо говорит мне мачеха. «Ты почему еще не встала?» «Доброе утро, Леони!» «Я не могу!» Падаю назад на подушку, широко раскрыв руки. Подтягиваюсь всем телом и довольно вздыхаю. Тихое хихиканье, и она прикрывает двери. Садится на край кровати и смотрит на меня с улыбкой. «Это было просто космически!» Сжимаю кулаки и трясу ими перед собой. Другие ощущения, все по-взрослому. Нет уже страха забеременеть или заболеть. Мы не действовали, как на велопробеге. Господи, что я несу? Ты нервничаешь, естественно, но мне-то ты можешь доверять. Она привычно похлопывает меня по ноге. «Хантер», — мечтательно произношу я. «Он меня боготворил, был таким нежным, внимательным. Ему было важнее доставить мне удовольствие, и поэтому...» Пока я вся не затряслась в кульминации, он не отпустил меня. Мне кажется, я его люблю еще больше, чем раньше. Такое бывает? Сажусь на кровати, подталкиваю под себя покрывало. С любимым человеком все особенное. То есть вы достигаете каких-то вершин вместе, как калейдоскоп. Но как бы вы его ни крутили, он прекрасен. Кстати, о цветах. Она пальцем указывает на мое плечо и ведет дорожку к груди. Если эта красота была на поверхности чуть выше твоего плеча, пришлось бы освоить искусство маскировки. Охаю и соскакиваю со своего места. Подбегаю к зеркалу в одних трусиках и тонкой майке. Малюсенькие засосы яркими кровавыми звездочками покрывают меня от предплечья. Пересекают грудь. Задираю ткань. И то же самое замечаю ровно до моих трусиков. «Хантер!» — рычу я. Но это еще не все. Сзади тоже очень интересно получилось. Поворачиваюсь спиной. Мне видны парочка на моих полушариях попы. Я не буду задавать вопрос, как у него это получилось, но занятно. Ладонью она закрывает рот, расплывшийся в улыбке. «Ладно, вчера это было приятно и теперь немного стыдно. Ты должна меня отчитать. Я не знаю, может сказать, что я не должна себя так вести?» Она прерывает меня взмахом руки. «Слушай, я, наверное, плохая мачеха, но вот смотрю на это скопление звезд на твоей груди, и в голову лезут ужасные вещи о том, чтобы зафиксировать этот момент. Чтобы запомнить его. Обрисовать маркером, соединить линии». Она показывает на халат, который висит в шкафу. «Я не стану тебя ругать, потому что ты не делаешь это со всеми подряд, потому что ты его любишь, а он любит тебя. И самое главное, ты достаточно взрослая и уже можешь отвечать за свои поступки. Для меня вообще первые трепетные чувства, переходящие в страсть, очень волнительны. Ведь у тебя все наладилось, и я счастлива за тебя. Он замечательный». Я качаю головой. «Мне даже не верится, что после его выходок мы вместе. А ты обратила бы на него свое внимание, если бы мальчишки не путались под ногами. А Хантер не устраивал тебе цветные ванны». Прячу руки за спину и прислоняюсь к шкафу спиной. «Я буду считаться мазохисткой, если скажу, что мне в какой-то степени нравилась его напористость. Если бы он не делал все эти вещи, это значило бы, что я его уже не интересую. Он выводил меня на эмоции, а я хотела его действий, признаюсь я». Конечно, психовала, но готова была терпеть до того времени, пока он не пошел бы на пролом. «Ты использовала Терренса?» «Потому что выглядело так, словно он был наживкой». Она прищуривает глаза, ложится на мою кровать в своем теплом халате. «Терренс не твой тип. Он такой весь... вертится, крутится, быстро говорит. Пока ты обдумываешь, он уже все сделал». «Так и есть. Они все разные, как внешне, так и по характеру. Влюбиться можно в каждого из них». Но остальные братья всегда мне казались больше друзьями. и с ними действительно можно дружить. Вспоминаю слова Чейза, и мое настроение тут же портится. Ты тоже считаешь, что... подобрать бы слово... что мы с Хантером не ровня? Достаю с полки брюки и белую рубашку, нижнее белье и разворачиваюсь к Леоне лицом. У меня вообще нет понятия ровня. Мы все рождаемся и все умираем. По моему мнению, они все молодцы. Трудятся, поддерживают маму, которой очень сложно. Никто из них не старается стать Альфонсом и не ищет легкий вариант денег. Грязных имею в виду. Это должна быть такая сила воли, чтобы в таком возрасте понять, что они теперь защитники, добытчики и не забывать об уважении. На меня огромное впечатление произвела их семья. Ни я, ни Роберт никогда не скажем плохого слова о том, как они живут. Скромность их только украшает. Поднимается с кровати. Приведи себя в порядок. Я отвезу тебя на уроки. Будет причина задержаться после школы в своей компании. Я обнимаю ее и начинаю быстро собираться. Водные процедуры, переодевание и очень быстрый завтрак. На ходу закидываю остатки сэндвича в рот и уже сижу в машине. Всю дорогу до школы мы болтаем обо всем, что произошло за этот период. Я рассказываю, как дважды близнецы обливали меня краской. Под громкий смех Леони я придаю всему еще большую эмоциональную окраску. Она качает головой на мою реакцию относительно Хейли, которая до сих пор меня волнует. Девчонка по-настоящему красивая. Если раньше мне казалось, что Джеки – эталон, то я просто не была знакома с Белоснежкой. Я мозгами понимаю, что на самом деле никто бы между нами не встал. Но как убедить свои ощущения? До сих пор страшно думать, что если бы он ее полюбил и ему понравилось быть с ней? Меня передергивает. Хантер из тех парней, которые на первый взгляд плохиши, но в душе он самый достойный претендент на руку девушки. И если он влюблен, то это уже навсегда. Мы приезжаем в школу. Леони сразу возвращается домой, пока я ищу свою компанию. Большое столпотворение около автобуса футбольной команды. Я вижу знакомую высокую фигуру. После вчерашнего стоило бы игнорировать, но я не из тех, кто поставит крест на дружбе из-за пары слов. Проталкиваясь в толпу девиц, которые пытаются крутить задницами перед спортсменами, вплотную подхожу к Чейзу и бью его по руке ладонью. «Уиллоу?» Он треплет свои черные волосы. «Я нагрубил вчера. Прости». «Ты мой друг. Именно ты узнал обо всем первым. Знаешь почему? Я доверяю тебе. Ты невероятно хороший человек. Я люблю тебя как брата. И не хочу, чтобы ты думал, что я когда-либо поставлю свои цели выше ваших. Каким бы образом жизнь ни обходилась с нами, как бы ни жили наши родители и кем бы мы ни были, запомни, мы всегда будем друзьями. И все, что я хочу, это помочь. А все то, что ты мне сказал вчера, не имеет никакого значения». Он сгребает меня в свои медвежьи объятия и практически душит. «Боже, как я люблю тебя, Уиллоу! Клянусь, если бы не Хант, обязательно предложил бы стать моей женой». Я начинаю смеяться, но меня вытаскивают из объятий парня и тянут на себя другие руки. Родные. Те самые, которые дают мне ощущение трепета. «Найди себе подружку, придурок. Мою не трогай». Хантер наклоняется, берет мое лицо в ладони и целует при всех французским поцелуем. Его язык касается моего под громкий гул футбольной команды. «Это чтобы ни у одного из парней не было желания приближаться». «Ты еще огонь из ноздрей пусти для пущей уверенности», — ржет Чейз. «Ладно, там с вами поедет еще один человек. Это моя должница». «Порви их!» — орёт Терренс, подходя к нам. Футбольная команда начинает заполнять автобус, а мы все еще стоим и наблюдаем, как народ постепенно расходится. «Все это здорово. Как мы все поместимся?» «Спокойно», — отвечает Хантер. Пихает Терренса, когда тот толкает его в спину. Эти их дурацкие замашки заставляют меня закатить глаза. Интересно, в возрасте 30 или 40 они так и будут пихаться? «Проблемка. С нами едет Винни». Я тут же оглядываюсь, чувствую себя ужасной подругой. Как только на горизонте появился мой парень, я сразу обо всем забыла. Впрочем, как и она обо мне временами. «Это и есть наш тайный гость?» – спрашиваю я у парней. «Нет, думаю, тайная гостья будет вон та брюнетка, ожидающая около дорогой тачки». Терренс указывает направление, куда смотреть, и я застываю. Долбаная Хейли. Она теперь не выглядит панькой. Кожаные черные штаны облегают ее, как вторая кожа. Туфли на сумасшедшем каблуке и укороченная кофта, едва прикрывающая сиськи. Которые, кстати, судя по выделяющимся соскам, без нижнего белья. «Привет, ребятки!» Она наклоняется и достает шикарную безрукавку из какого-то пушистого животного. Надевает на себя. И я вижу нижнюю часть ее груди, когда приподнимается кофта. «Привет. Я, кажется, даже рот не открыла. Повязка на ее волосах ярко-красного цвета. На макушке очки. Она как на подиум собралась. Кто едет со мной? Хантер?» Девушка надувает розовый шар жевательной резинки и лопает его. «Вы с Уиллу можете садиться ко мне. Тер поедет со своей девчонкой». «Винни не встречается с ним», — бурчу я. Поворачиваясь к ней спиной и смотрю Хантеру в глаза. Я слышу, как она хмыкнула. «Поехали вдвоем», — приподнимаюсь на носочках и говорю ему на ухо. Мой парень закусывает нижнюю губу и хитро улыбается. «Ревнуешь?» — так же тихо спрашивает меня. «Ты невыносим!» — он не собирается отступать. «Нет, я не ревную», — произношу громко. «Просто не хочу, чтобы ты смотрел на Хейли». «Слушай, отвали ты от меня! Я найду, с кем поехать! Ты всегда такой доставучий!» Слышу голос Винни, разбирающийся с Терренсом. «Я на стадионе обязательно с ней поговорю. Уже голова кругом. Не понимаю, что и у кого происходит». «Окей, Хейлс, ты едешь с Терренсом и Винни, а мы на моей машине. Спасибо, крошка». Он только что при мне подмигнул ей. Я разворачиваюсь и сердито иду к его грузовику. Ожидаю, когда он перестанет пялиться на сиськи этой девчонки. Или чем он там занят? Он распахивает двери с той же глупой улыбкой. Потом оббегает машину и садится на водительское сиденье. Поверить не могу, что он поступил так со мной только что. Только вчера он спал со мной. А сейчас это ерунда. Я чувствую, что он повернул ко мне голову, но закрываю глаза. Делаю вид, что сплю. И пусть сидит с этой дурой. Я заберу мою подружку у двойняшки, и мы спокойно поговорим вместо того, чтобы терпеть это неуважение. Я ведь только с утра рассказывала о том, какой он замечательный. Нельзя парнем восхищаться. Он обязательно все испортит. Ну что? Много нашла причин для ненависти. Его голос от едва сдерживаемого смеха вибрирует. «Да пошел ты!» Сжимаю губы в тонкую линию. Я очень пытаюсь молчать, но секунды не проходит, когда меня просто разрывает на части. «Ты скотина! Вот ты кто! Я стою рядом с тобой, а ты эту размалеванную дуру крошкой называешь, а я детка, да? И подмигнул! Я, черт возьми, стояла рядом! Ты вчера мне понаставил засосов, и я уже хотела по ним чуть ли не тату сделать, а ты...» Он закатывается в смехе и бьет по рулю. «Я сейчас лопну, детка!» Толкаю его в плечо. Он даже не замечает этого. «Ладно, давай, жги напалмом!» «Издеваешься? Как ты смеешь смеяться? Я тебе больше не детка!» Ору на него и отворачиваюсь к стеклу всем телом. Вот прям наглядно демонстрирую свою фи. «Ладно, я буду называть тебя крошка. Хочешь? И смотри, я уже раз 50 тебе подмигнул». Он никак не успокоится. «Ты самая красивая ревнивица. Я балдею от того, как ты психуешь и подбираешь эти словечки». «Я тебе не крошка», — бурчу ему в ответ. «Ты моя любимая детка, Уиллоу. Моя единственная и неповторимая. И я с ума схожу от того, насколько люблю». Его ладонь прикасается чуть выше колена и сжимает кожу. «Не дуйся. Я хотел, чтобы ты призналась. Хейли хорошая девчонка». «Конечно. Куда уж мне?» Он снова начинает ржать, как потерпевший. «Хорошо. Я ревную. Именно к ней. И не хочу, чтобы она находилась рядом». Он замолкает. Я жду, когда Хантер заговорит. Но мне приходится посмотреть на него. Сейчас он предельно серьезен и сосредоточен. «Хейли не может быть тебе врагом. Хотя бы по той простой причине, что всю ночь рылась в разных источниках. Взламывала сайты в поисках информации о твоей маме. И все для того, чтобы помочь твоему отцу достать доказательства. Ты же не думаешь, что адвокат так быстро поднял бы информацию из газеты непонятно какого года. И это не статья, а просто список. Такая очередность на донорскую кровь в случае ухудшения состояния людей, страдающих этой болезнью. Она искала розовую жемчужину на дне океана и нашла». Он снижает скорость на повороте и идеально в него входит, как каскадер. «Почему она это сделала?» – непонимающе спрашивая его. «Захотела помочь, без каких-либо условий. У Хейли есть свои скелеты в шкафу. Она ни с кем ими не делится. Но то, что она помогла нам вновь сойтись, отлично сыграла свою роль в спектакле, который был у меня дома. Согласись, это сработало. Я могу точно сказать, ей никто не нужен. Ни я, ни Терренс, и тем более не Чейз. У нее мировоззрение странное. Если бы ты видела ее компьютерные игры, то с какой улыбкой на лице она жестоко убивает мужских персонажей. Ей недостаточно зарезать или выстрелить. Она вытаскивает кишки, ломает кости, выкалывает глаза. Это жуткое зрелище. Тем более, если этим увлекается девушка. У меня вся эта информация не укладывается в голове. Я даже не знаю, какой вопрос задать, чтобы поддержать этот разговор. Вульгарная компьютерная маньячка помогает мне и моему отцу. При этом ненавидит всю мужскую половину человечества, но является другом моего парня. Я даже сама не поняла, что сказала. Так вообще бывает? Не обращай внимания на ее манеру поведения. Она такая в душе. Хантер останавливает машину около стадиона на парковке. Я все так же неподвижно сижу на месте. Дверь открывается. Он ставит локти по сторонам, блокирует меня. Я тебе клянусь, ни одна девушка не привлекла меня ни до, ни после тебя. Это навсегда. Мне проще сдохнуть, чем изменить тебе или посмотреть на другую. Это не изменится. Несколько раз моргаю, тянусь к нему, обхватывая его шею. Он сразу снимает меня, но не отпускает. Ты не один такой. Мне становится страшно, когда рядом возникает другая девушка. Поцелуй меня. Закрываю глаза и приоткрываю губы. Меня тут же касается жар его тела. Он больше не сдерживает себя. Прикусывает мои губы и оттягивает их на себя. Делаю то же самое, затем облизываю их. «Я не мог спать сегодня», — шепчет мне на ухо. «Идея про тату, кстати, отличная. Я могу повторить это снова, и тогда мастер не ошибется, где именно расположены знаки. Главное, чтобы мастер была девушка, иначе меня начнут посещать те же мысли, что и тебя касаемо Хейли». Хантер оглядывается на шум подъезжающей машины, из которой доносится громкая музыка. Компания во главе с Хейли выходит из нее и направляется к нам. Смотрю на девушку в догадках. Что же заставляет ее быть такой?